Вчера мои занятия были прерваны визитом Ха. После разговора с ним у меня осталось неприятное чувство. Много размышлял над тем, что мне сказал Ха. Ему совершенно неизвестна моя жизнь. Но я подробно изложил ему свой план фальшивомонетчиков. Его советы всегда полезны для меня, так как он становится на отличную от моей точку зрения. Он боится, как бы я не впал в искусственность и не подменил подлинный сюжет тенью этого сюжета в моем мозгу. Больше всего меня беспокоит чувство, что жизнь, моя жизнь, отделяется здесь от моего произведения, мое произведение уходит от моей жизни. Но я не мог сказать ему этого. До сих пор, как и подобает, мои вкусы, мои чувства, мои личные переживания питали все мои сочинения. В самых искусных фразах я все же чувствовал биение своего сердца. Отныне связь между моими мыслями и моими чувствами разорвана. Я боюсь, не явится ли отвлеченность и искусственность моего произведения следствием как раз того противодействия, которое в настоящее время я оказываю присущей моему сердцу потребностью высказываться. Размышляя об этом, я вдруг ясно понял значение мифа об Аполлоне и Дафне. «Счастлив тот, — подумал я, — кто может охватить в едином объятии лавр и живой предмет своей любви». Мой рассказ о встрече с Жоржем так затянулся, что мне приходится прервать его в момент появления на сцене Оливье. Я стал рассказывать о встрече лишь для того, чтобы поговорить об Оливье, но вышло так, что говорил все время о Жорже. Теперь, когда пришло время сказать об Оливье, мне понятно, что причиной моей неторопливости было именно желание по возможности отдалить этот момент. Как только я его увидел в первый раз, как только он сел за стол в кругу семьи, как только я бросил на него взгляд, или, вернее, едва он взглянул на меня, я понял, что взгляд этот пленил меня, и я больше своей жизнью не распоряжаюсь. Полина упрашивает меня приходить к ней почаще. Она настойчиво просит меня заняться немного с ее детьми. Она дает понять, что отец очень плохо знает их. Чем больше я разговариваю с ней, тем более обворожительной она мне кажется. Не понимаю, как это я мог до сих пор так редко видеться с нею? Дети воспитаны в католичестве, но у нее сохранились воспоминания о ее первоначальном протестантском воспитании. И хотя она покинула дом нашего отца в момент появления там моей матери, я открываю у нас обоих много черт сходства. Она отдала своих детей в пансион родителей Лауры, где я сам так долго жил. Впрочем, пансион Азаиса гордится отсутствием в нем специфических конфессиональной окраски. В мое время в нем можно было встретить даже турок. Несмотря на то, что старик Азаис, давнишний друг моего отца, основавший пансион и до сих пор им заведующий, был раньше пастором. Полина получает весьма утешительные известия с санатория, в котором Винсент заканчивает лечение. По ее словам, она сообщает ему обо всем, обо мне в своих письмах и хотела бы, чтобы я ближе познакомился с ним. До сих пор я виделся с ним лишь мельком. Она возлагает на старшего сына большие надежды. Семья идет на самые крайние лишения, чтобы дать ему возможность устроиться немедленно по окончании курса. Я хочу сказать, обеспечить самостоятельную квартиру для приема пациентов. А пока она ухитрилась отвезти ему часть маленькой квартиры, которую они снимают, для чего пришлось поселить Оливье и Жоржа в случайно пустовавшей комнате этажом ниже. Всех их волнует теперь вопрос, не придется ли Винсенту отказаться по состоянию здоровья от работы в больницах. По правде сказать, Винсент меня мало интересует. И я много говорю о нем с матерью лишь из любезности, а также чтобы можно было после этого более обстоятельно побеседовать об Оливье. Что касается Жоржа, то он холоден со мной, едва отвечает мне, когда я обращаюсь к нему, и, встречаясь со мной, смотрит на меня чрезвычайно подозрительно. Он как будто сердится на меня за то, что я не вышел встречать его к воротам лицея, а может быть, злится на самого себя за свою записку. Я не вижусь больше с Оливье. Когда прихожу к его матери, то не решаюсь зайти в комнату, где, я знаю, он занимается. Случайно его встречая, я оказываюсь столь неловким и прихожу в такое замешательство, что не нахожу, что сказать ему. Это делает меня таким несчастным, что я предпочитаю посещать его мать в часы, когда его наверняка нет дома.